В первые несколько недель мы по существу обходили молчанием и мадам, и наш разговор с Рут в машине. Но уже само то, что я стала его помощницей, напоминало, слишком уж медлить нельзя. О том же, конечно, напоминали и рисунки Томми. На протяжении лет я часто про них думала, и даже в тот день, когда мы поехали смотреть на лодку, мне хотелось спросить его об этих животных. Рисует ли он их еще? Сохранил ли тех, что нарисовал в коттеджах? Но задать вопрос мне помешала та давняя история, что случилась у нас в связи с его рисунками. Потом однажды, я ездила к Томми уже примерно месяц, я поднялась к нему в палату и увидела его за партой. Он тщательно что-то вырисовывал, едва не касаясь лицом бумаги. Перед тем, как открыть дверь, я постучала. Он пригласил меня войти, но даже не повернул ко мне головы и не прекратил своего занятия. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, он рисует одно из своих воображаемых существ. Я остановилась в дверях, не зная, идти дальше или нет, но в конце концов он поднял голову, посмотрел на меня и закрыл тетрадь. Она, я заметила, ничем не отличалась от черных тетрадей, которые он выпрашивал тогда у Кефферса. Я вошла, мы заговорили о чем-то совсем другом, и какое-то время спустя он убрал тетрадь, о которой ни он, ни я не сказали в тот день ни слова. Но впоследствии я, приходя, часто видела ее лежащей на парте или небрежно брошенной около подушки. Потом один раз мы сидели у него в палате, и до начала кое-каких контрольных процедур у нас оставалось несколько свободных минут. Тут я заметила в его поведении что-то странное, какую-то стеснительность и нарочитость, и подумала, что, может быть, ему хочется секса. Но услышала вот что. «Кэт, я хочу, чтобы ты мне сказала. Только честно». И он достал черную тетрадь, положил на парту и показал мне три эскиза, изображавшие некое подобие лягушки, только длиннохвостой, словно отчасти она осталась головастиком. Такое впечатление создавалось, если держать тетрадь на расстоянии. А вблизи каждый рисунок был нагромождением мельчайших подробностей, во многом как те животные, что я видела в коттеджах. «Эти два я рисовал, представлял себе, что она металлическая», — сказал он. «Поэтому всюду блестящие поверхности. А вот тут я ее превратил в резиновую, видишь? Чуть ли не в кляксу какой-то. Теперь я хочу сделать нормальный вариант, по-настоящему хороший. Но не могу выбрать из двух способов. Кэт, честно скажи, что ты думаешь?» Не помню, что я ответила. Помню только охватившее меня чувство, сильное, но смешанное. Мне мигом стало ясно, что таким способом Томми ставит точку на всем, что произошло в коттеджах вокруг его рисунков. И я испытала облегчение, благодарность, чистый восторг. И я знала вместе с тем, почему эти животные опять возникли, и понимала всю возможную подоплеку его вопроса, заданного, казалось бы, вскользь. По меньшей мере, Томми, я видела, показывал мне, что ничего не забыл, хоть мы и не говорили на эти темы прямо. Он давал мне понять, что вовсю занят своей частью подготовки, никакой самоуспокоенности. Но это не все, что я почувствовала, глядя в тот день на его странных лягушек. Потому что опять оно было тут, вначале на заднем плане, еле заметное, но чем дальше, тем более сильное. Так что впоследствии я думала об этом и думала. Я ничего не могла тогда с собой поделать, смотрела на эти страницы, и мысль крутилась у меня в голове, хоть я и пыталась схватить ее и выбросить. Дело в том, что рисунки Томми показались мне не такими свежими. Да, во многом лягушки были похожи на то, что я видел в коттеджах, но что-то определенно ушло. Рисунки выглядели какими-то вымученными, чуть ли не скопированными. Так что ощущение появилось снова, как я ни старалась его отогнать, что мы делаем все слишком поздно, что было время, но мы его упустили, и в наших теперешних мыслях и планах я увидел что-то нелепое, даже предосудительное. Сейчас, когда я обдумываю это опять, мне представляется, что могла быть и другая причина тому, что мы так долго не говорили с ним о наших планах впрямую. Никто из остальных доноров Кингсфилда, безусловно, ни разу не слышал об отсрочках и чем-либо подобном. И мы, видимо, испытывали смутное замешательство. Почти что такое, как если бы у нас был общий постыдный секрет. Возможно, мы даже боялись чего-то, что могло произойти, узная об этом другие доноры. Но скажу еще раз. Я не хочу изображать это кингсфилдское время в слишком мрачном свете. В основном, особенно после того, как он спросил меня о своих животных, оно не было омрачено никакими тенями, оставшимися от прошлого. И нам было действительно хорошо, спокойно друг с другом. И хотя он никогда больше не спрашивал у меня совета насчет рисунков, он с удовольствием работал над ними в моем присутствии, и мы часто проводили послеполуденные часы так. Я сижу на кровати, иногда читаю вслух, Томми рисует за партой. Я думаю, мы были бы счастливы, если бы можно было растянуть это время надолго и гораздо больше таких дневных часов провести за болтовнёй, сексом, чтением вслух и рисованием. Но лето шло к концу. Томми набирался сил. Вероятность получить извещение о четвертой выемке все увеличивалась, и мы понимали, что надолго ничего откладывать нельзя.